Зенитный снаряд – штука не слишком сложная. При стрельбе на близкую дистанцию зенитное орудие выглядит смешно. Вроде того, как попытаться из винтовки попасть по воробью, снующему над головой. По сведениям, имеющимся у штаба Алябьева, замедлители взрывателей японских зенитных снарядов предполагают 6 положений, рассчитанных на разную высоту подрыва. Что такое зенитный снаряд? Почти тот же осколочно-фугасный, но взрываются они не от попадания и удара, а от выставленного на взрывателе времени. Да, для борьбы с медленными дирижаблями такие снаряды вполне эффективны, но и только. Для противостояния быстрым штурмовикам японская зенитная артиллерия попросту непригодна. По сути, зенитные орудия предназначены лишь на то, чтобы перекрыть кусочек неба над военно-морской базой Аминото, и в своих противниках они предполагают медлительные дирижабли. Для скоростной и низколетящей цели зенитное орудие представляет собой всего лишь теоретическую угрозу, просветил меня Комаров, один из прибывших с Алябьевым офицеров. Начнем с того, что минимальная дистанция разрыва у японских зенитных снарядов по нашим данным 800 метров, а рассчитывать на прямое попадание снаряда по пролетающему у них над головой штурмовику, вряд ли стоит. Орудие сложно ворочить, а надеяться на случайное попадание по меньшей мере наивно, так как самолеты могут и должны будут огрызнуться. Что, собственно, штурмовики и сделали, уничтожив обе зенитные батареи в Аминото. Японцы прибыли втроем, причем одного из них я вижу впервые. Господин Тукиноэ представил мне новичка Абе. Тукиноэ представляет еще один клан айнов, коренного населения, когда-то занимавшего всю островную группу от острова Хансю и до половины Камчатки, тут же влез с комментарием Мацумае. Я полагаю, что сейчас мы окунаемся в очень далекую историю, веков на 5 назад. Осторожно поинтересовался я у собеседников, краем глаза отметив легкий кивок Аю, уроки истории с которой не прошли понапрасну. О, я и не предполагал, что князь осведомлен о нашем древнем праве, с достоинством ответил Тукиноэ, сопровождая свои слова небольшим поклоном. О праве я и вправду ничего не знаю. Если оно у вас существует, то вы можете подать соответствующие бумаги в Российскую имперскую канцелярию. Там их рассмотрит. Сходу отмел я все возможности для территориального спора. Состязаться в бумаготворчестве с канцелярией, да боже упаси, ничего этим айнам не светит даже в самой далекой перспективе. Мало ли кто и когда где жил. Империи постоянно осуществляют передел земель, и обычно это происходит через войны и смерти своих граждан. Исключения крайне редки, как и положено быть исключением. Мой род в давние времена жил на острове Кунашир. Мы долго за него сражались с пришедшими японцами, но не выдержали изоляции, все так же достойно себя держа, продолжил свою речь новичок, словно он и не слышал то, что я ему только что сказал. Многие люди моего клана уже несколько десятков поколений живут мечтой, им очень хочется вернуться на родину предков, и поверьте, это не прихоть или каприз. Легенды утверждают, что именно там айны почувствуют себя теми, кто они есть, дитями земли и великими охотниками. Мы уже не один десяток раз совершали жертвоприношения на Хоккайдо, но никакого результата так и не достигли. Отчего-то я сразу поверил этому человеку. Более того, я увидел, как потеряли свою обычную невозмутимость Абе и Мацумае. У них дело до того дошло, что в какой-то момент они даже переглянулись, что при их намечающемся соперничестве само по себе удивительно. Нетрудно было догадаться, что сейчас они слышат нечто необычное, а Тукиноэ только что вывернулся наизнанку, выложив мне что-то очень сокровенное. Жертвоприношение, повернулся я к переводчику, желая убедиться, что не ослышался. Впрочем, мои сомнения тут же развеял кивок Аю, подтверждающий, что перевод оказался верным. Да, голова медведя – это самая важная часть нашего ритуала, бесстрастно подтвердил Тукиноэ. Айны всегда считали, что дух воина обитает в голове медведя, поэтому главной частью жертвоприношения было отсечение головы животного. После этого голову помещали у восточного окна дома, которое считалось сакральным. Присутствующие на церемонии должны были испить кровь убитого зверя из чаши, передаваемой по кругу, что символизировало их причастность к ритуалу. Дух война, мы его потеряли, и это самое горькое из всех потерь для нашего народа. На Кунашире с медведями не очень хорошо теперь, их там мало, зато медведей полно на Итурупе и Урупе. Я могу разрешить вашему клану основать там небольшие охотничьи поселения. Справляйте на моих островах свои обряды и ритуалы. Возрождайте в своих людях дух воина, спокойно ответил я, глядя Тукиноя в глаза во время перевода, и успел таки поймать то мгновение, когда понял, что попал в точку, но польза всегда должна быть взаимной. Интересы клана Тукиноя мне понятны, вопрос лишь в том, что я получу взамен. А что бы вы хотели? Безоговорочную поддержку императрицы, преданность и общие деловые интересы. Четко и однозначно обозначил я основные пункты предстоящего сотрудничества. Мы готовы были предложить больше, сверкнул глазами Айн. Например, не смог сдержать я любопытство, заранее досадуя, что кажется, только что продешевил. Наши лучшие девушки почтут за честь оказать вам любые услуги, на полном серьезе выдал мне при жене этот дятел. Вот есть же у людей счастье и везение. Я не так много видел счастливчиков в своей жизни, но этот, отчего-то мне кажется, что ляпни он такое при Дашке, и был бы у нас в союзниках минус один, а в полу образовалась бы небольшая, метров полтора, дыра. А так, я в принципе не против был бы познакомиться с девушками Айнов, поговорить с ними о чем-нибудь, одним нам понятным, пусть и на разных языках, но какая разница. Так оно зачастую проще и быстрее получается, когда меньше болтаешь, тем более традиции у них интересные есть, требующие более внимательного и дотошного изучения. Короче, предложение от Тукиной требует внимательного осмысления. Просто так я от него отмахнуться не готов. Бр, я помотав головой, отгоняя от себя дурные мысли. Мы тут о деле говорим, о девушке. Так то, да, можете смеяться, но для меня они многое пока еще значат. И не стоит мне говорить, что четыре жены – это предел мечтаний. Можете не сомневаться, жен я люблю, и они это знают. Блин, но все равно интересно. Я предлагаю этот вопрос пока отложить и перейти к нашим злободневным проблемам. Дипломатично перенес я интересный пункт обсуждения на будущее, руководствуясь иными интересами, а не своим гормональным фоном. В моем клане больше 50 тысяч человек, около трети из них готовы к переселению, все так же бесстрастно доложил Тукиноя. И тут я прифигел. Я не знаю, где мне хотя бы 1005 людей взять, чтобы острова превратить хоть в какое-то подобие обитаемых, а тут целых 50 тысяч, из них 15 готовы заселять острова. Помотав головой, первым делом попытался понять, в чем подвох. Ну, не бывает в жизни все так сладко и легко. Как-то сходу пришла мысль о том, что заселятся инородцы на предоставленные им острова, и при любом удобном случае, скажут, что теперь они уже не мои. При мне, вряд ли скажут, но я не вечен и смертен. Заселить их не так сложно, как потом выселять, если что не так пойдет. Я подумаю, отбросил я в сторону всякие искусы, в виде обольстительных айнских дев, и попытался подумать головой. Ответ про переселение вы получите при нашей следующей встрече. Я с облегчением заметил, что Айю мое решение скорее всего одобрила. По крайней мере малепусенькая складочка у нее на лбу разгладилась, и она словно с лица посветлела. Должен заметить, князь, что я в прошлый раз не поверил вашим словам, повинился Абе, склоняя голову, но при этом умудрившись внимательно на меня посматривать. Япония казалась мне несокрушимой. Теперь я вынужден признать, что был неправ. Остров Хансю сейчас переживает далеко не лучшие времена. Как мне доложили, половина Токио уже в руинах, а сам город чуть ли не по колено засыпан вулканическим пеплом. Наверное, и флот Сёгуната вас теперь уже не пугает, чуть заметно хмыкнул я, понимая, что у незримой битвы отдельно взятого князя и Сёгуната могут быть и другие победители. Допустим, те из них, кто не воевали, но сейчас оказались вполне себе самостоятельными единицами. Как только страшилка в виде той же морской пехоты пропала, то не исключено, что и голова кое у кого могла закружиться. Такие веяния стоит пресекать. Флот нас и раньше не слишком пугал, ляпнул было Мацумае, но тут же по выражению моего лица понял, что я не поверил ни единому его слову. Да и как верить, если раньше мне утверждали совершенно иное. Я говорю в том смысле, что мы не боимся смерти, если она во славу императора, поспешил поправиться он, виляя взглядом. У вас есть кандидатура на пост императора, в лучших традициях князя Константина изобразил я удивление, выразив его одним лишь движением бровей, тогда мы не в одной лодке. У Японии была и будет всего лишь одна императрица, та, которую вы согласились признать своей властительницей при нашей прошлой встрече. Простите, князь, а как же вы? Вытаращил на меня глаза глава клана Абе. Я человек скромный, немного потупил я глаза в пол. Меня вполне устраивает роль мужа вашей императрицы, ее хранителя и блюстителя всех связанных с этим вопросом интересами. На большее замахнуться не готов, но с этими задачами я справлюсь. Надеюсь, что с вашей помощью. А с кем нам тогда сегодня договариваться о правах на торговлю с Россией? Вылез с вопросом Мацумая. Если что, то их клан как раз и ведет все основные торговые операции Хоккайдо. Не могли они пропустить такой жирный кусок мимо рта, как право на свободную поставку товаров в Россию, а самое главное, и обратную закупку российских товаров, с поставкой их уже на рынок Хоккайдо. Очень хороший вопрос. Сейчас вам принесут подготовленные договоры, и вы в спокойной обстановке с ними ознакомитесь, а чуть позже мы продолжим нашу увлекательную беседу. От всей души улыбнулся я прибывшим гостям, и поднялся с места, одним движением руки увлекая за собой замершую Былаю. Подготовленные документы составлены просто и понятно, никакого насилия и принуждения в них не предусмотрено, все только исключительно по доброй воле. Но те, кто не с нами, те против нас, и это в бумагах читаемо, и объяснено доступно, а выбор для кланов мной предоставлен, и пусть потом никто не говорит, что я ему руки выкручивал, и небесными карами угрожал. Не было такого. Не верьте, если кто скажет, что это не так. Муж императрицы человек крайне добрый и чрезвычайно порядочный. Это я про себя, если кто не понял. Так я в итоге японцам и сказал, когда они мне подписанные договоры передавали, словно школьники, сдающие учителю тетради с выполненной контрольной работой. Не время сейчас рассусоливать и мягкость проявлять. Надо четко определить, кто с нами, а кто нет, кто за императрицу, шаг вперед, а у остальных назрели большие проблемы. Глава 86. Ваше сиятельство, хочу заметить, что в связи с вашим прибытием на Сахалин жизнь у нас стала гораздо веселее и занимательнее. Начал нашу очередную встречу с именитыми людьми Южно-Сахалинска представительный глава города. Такого количества кораблей и дирижаблей, прибывающих к нам ежедневно, я никогда раньше не видел. Шутка ли? По 2-3 больших дирижабля в день, а корабли, они снуют так, что я не успеваю за ними следить. Следить за ними вам больше не нужно. Вы своей работой занимайтесь, мягко дал я понять чиновнику, что отныне времена получения пусть и небольших, но приятных подарков с каждого прибытия корабля или дирижабля, для него закончились, а кому за кем нужно следить, я сам определю буквально не сегодня, так завтра. Судя по промелькнувшим ухмылкам на лицах сахалинских предпринимателей, они тоже кое-что поняли, а чего тут непонятного, на Руси извечно так и было. Чем дальше от центра империи, тем больше произвол чиновников. Вроде в Южно-Сахалинске и обставлено все благостно, по-патриархальному, но какая разница. У главы города 3 дочери и 5 сыновей, плюс он с женой и их многочисленные родственники. Догадываетесь, что к каждому прилету дирижабля или к прибытию корабля всегда находилась причина, на которую капитанам не просто намекали, а в открытую указывали встречающие их люди. Нет, руки никто не выкручивал. Просто на именины или еще на какое-то торжество настоятельно рекомендовали внимание уделить, а то всякое может быть. Глядишь, топливо на сутки, другие запоздают, то грузчики на работу не выйдут, то день праздничный будет объявлен, в который службы порта попросту не работают, и пожаловаться некому. Причин много, и все они не стоят небольшого, вроде бы, подношения. Потери от простоя всегда дороже обойдутся. Так что зарубил я этот денежный ручеек, текущий в карман главе города, как конкретно мне мешающий. У меня в планах многое на транспортную логистику завязано, и чужие жадные лапы мне тут не нужны. И в порту, и на летном поле об этом уже все начальствующие лица уведомлены. А чтобы они лучше вопрос понимали, им специально привезенный из Владивостока чиновник прочитал двухчасовую лекцию об имперских нормах и правилах приема грузов и обслуживания воздухоплавательных и морских судов. Под роспись о том, что все они это выслушали. Да, требование у меня такое было. Кто не подписался, или лекцию прогулял, тот уволен. Теперь никто из транспортного начальства не скажет, что он чего-то не знал или не учел. Проштрафился? Оплати простой транспорт из собственного кармана. Все только рады будут. Штрафы предусмотрены 3-кратные. Одна часть будет возвращена, как убыток транспорту, вторая на развитие порта, а третья мне в карман. А как же иначе? Своей плохой работой начальник какой-нибудь службы, не попавший в эти нормы, лично мне вред нанес. Завтра узнают во Владивостоке, что у меня на Сахалине транспорт искусственно задерживают, и расценки на перевозку в моем направлении, тут же добавит. Жалобы на строгость я добросовестно пропускал мимо ушей. На кону серьезные ставки, и транспорт должен работать без сбоев, как часы. Не время быть добреньким, а то потом за эту доброту люди кровью начнут расплачиваться. Все эти мысли и воспоминания промелькнули в одно мгновение, и через секунду, другую, я уже выслушивал крупного рыботорговца, под началом которого была не только целая рыболовецкая флотилия, но и с десяток небольших пароходов, предназначенных для перевозки рыбы на материк. Пару заводиков для изготовления консервов и закатки икры в расчет можно не брать, не тот у них масштаб, мелковаты будут. Ваше сиятельство, а как же с рыбкой дальше будет? Спросил меня кряжистый мужик с окладистой бородой и морщинистым лицом бывалого моряка. Вы местный? Сколь родословную свою помним, так все мы отсюда, с Сахалина. Значит, хищничать вам не с руки. Это уж, как водится. Три сына у меня при деле, а от старшего еще и внучонок подрастает. Полтора годика ему уже. Как можно хищничать? Что же мы тогда детям и внукам оставим? Всплеснул руками местный гигант сахалинской рыбной промышленности. Вот так и работайте. Первый год у вас никаких особых изменений точно не будет. Всем остальным объяснять ничего не стану. Полагаю, у всех оно то на то и выходит, как у вас с рыбой. Работайте по совести. Узнаю, что у кого бунт или забастовка вышла, не обессудьте. Проверку вам устрою по полной программе. И с ценами не жадничайте. Чтобы моряки и казаки углем и провиантом у меня в Южно-Сахалинске снабжались лучше, чем у себя во Владивостоке. Сами понимать должны, что они – это ваша защита. Если кто из вас цены начнет гнуть, то я долго разбираться не стану. Замена к хорошему делу всегда найдется. Считайте, что я об этом самых жадных только что предупредил. А чтобы вам веселее думалось, то могу сказать, что скоро половина Японии у вас в покупателях будет. И на материк теперь доставки будут чаще и по расценкам дешевле. Так не съест столько один Владивосток. Япошки к нам поди ту же рыбу, только океанскую вести начнут. Ну, и там крабов всяких с прочей шелупонью. Они же осьминогов, каракатицы, кальмаров в три горла жрут, да еще и за деликатес их считают, негромко и мягко так высказался совсем седенький старичок, с настолько серебристыми от седины волосами, что они казались сделанными из заснеженного льда, кивая в такт своей речи головой. Не станут они через Сахалин все и сразу отправлять, я им более прямую дорогу покажу, если у них транспорта хватит, силился я вспомнить, глядя на сладко вещающего божьего одуванчика. Кем он может быть? Вроде, всех основных фигурантов предстоящего разговора помню, а вот этого, ну никак не могу опознать. Иеромонах Григорий, невместно нам таких останавливать, если они сами пришли. Божьи люди шепотом доложил мне на ухо казачий Исаул, когда я кинул на него взгляд и обозначил вопрос движением бровей. После переговоров ко мне подойди, я тебе объясню, отчего список гостей заранее согласуется, недобро зыкнул я на вояку, считающего себя правым. Похоже, он не знает, что среди одаренных есть умельцы, способные подделывать личину. Для проверки всех приглашенных, у меня на входе нормальный такой фильтр стоял. Встретив очередного гостя, один из четырех присланных мне юных воспитанников Степана, задавал ему контрольный вопрос, неназойливо. «Простите, мне нужно в вашей анкете уточнить, сколько тонн рыбы вы отправили в прошлом году во Владивосток?» С серьезным видом подходил такой юноша к тому же рыбопромышленнику. Согласитесь, для сменившего личину засланца этот вопрос тупиковый. Зато любой действительно приглашенный на такой вопрос ответит легко, практически, не задумываясь. Но вот нет, церковников мы не учли. Захочет такой просочиться ко мне в окружение, и у него получится. Думаете, я трусов включил? Нет. Желающие добраться до моего тела уже были. Восьмерку япошек в темных одеждах мои егеря выследили. Пообщались с местными, да и обложили один подозрительный рыбацкий домик, как полагается. Мне даже вмешиваться не пришлось, просто поутру доложили по факту, что группа ниндзи против трех крупнокалиберных пулеметов, так себе задача. Всех их положили, вместе с той избушкой, в которой они прятались. Так-то да, крупный калибр не только хорошо звучит, он еще и дома складывает. Из двухэтажного одноэтажный легко сделает, почти вне зависимости от того, из чего дом построен. Ну, что же, будем считать, что одна попытка сёгунату только что засчитана. Сумели они семью ниндзя нанять и по мою душу отправить. Жаль, что крупный калибр пулеметов не предполагает раненых. Практически любое попадание, болевой шок и смерть. Да и не факт, что с раненых ниндзя мне бы без Джуны удалось хоть что-то вытянуть. Они же эти ниндзя, как зомби, молчаливые. Но спрашивать мне их не о чем. И так все понятно. Сёгунат, а точнее сказать, его остатки, оставшиеся после моей обработки, и больше того, после атаки звезды архимагов, прошедшейся по кварталам аристократии, морально подавлен. Об этом мне японцы с Хоккайдо поведали. Выжившие аристократы уже понимают, что жить им ровно столько осталось, насколько свежеразведданные об их пребывании. Летающим над их головами самолетом, Японии ничем возразить. А их, этих самых самолетов, у меня прибыло. Артемьев мне еще сегодня 6 аэропланов прислал, прокомментировав это в письме, как аванс на получение будущих дивидендов. Мысленно я ему поаплодировал. Неглупый партнер мне достался. Понимает, что лучшей рекламы нашим самолетам, чем сейчас, в войне с Японией, придумать трудно. Опять же проблемы с финансированием я ему решил, и то, что армия пока тянет с заказами, авиастроительному заводу уже не так страшно. Разорение больше заводу не грозит. И все бы вроде у меня хорошо складывалось, так нет. Не готов я оказался к большим перевозкам. Шутка ли, организовать торговые потоки с Японией на материк, который день голову ломаю, но пока ничего умного не придумал. На Хоккайдо транспортных кораблей толком нет. Те, что раньше таскали грузы на Хансю и обратно, это небольшие лоханки, которые вряд ли осилят перевозки до Владивостока. Во Владивостоке с кораблями тоже так себе ситуация, и железная дорога подводит сильно, вплоть до того, что я уже сам готов в ее строительство вложиться, чтобы наконец-то дотянуть ее от Хабаровска до Владика. Ваше сиятельство, это правда, что вы у нас завод сталеплавильный строить собрались? Отвлек меня от нахлынувших мыслей голос главы города. Так-то да, я на пару минут завис, и все собравшиеся молча сидели, глядя на размышляющего князя, и боялись дышать. Завод будет, какой именно и где, решит моя жена, оглядел я присутствующих, чтобы насладиться их удивлением. Еще бы, баба будет решать, где и какого размера сталелитейный завод построить. Да у них это в мозгах попросту не укладывается. Если что, то Светлана в девичестве имела фамилию второго. Полагаю, фамилию этого человека многие из вас слышали. Дочка у него очень способной ученицей оказалась, и по сути, именно она сейчас управляет всеми сталелитейными заводами в Таровской стальной империи. Так что если у кого есть дельные предложения по строительству или снабжению строящегося завода, то рекомендую обращаться непосредственно к ней, а не ко мне. На самом деле, после 5 дней споров и яростного секса, мы со Светкой определились и с местом, и с концепцией завода. Думаю, что наш профессор, сталелитейщик, с редкой фамилией Грунгержемайло, скоро не то что по стенам, по потолку забегает, узнав, что у нас в итоге родилось. Почти половина процессов на будущем сталелитейном заводе будут техномагические. Да, я без зазрения совести менял в проекте все, что мог, продвигая техномагию. Сахалин, в отличие от материка, очень благодатная зона в плане источников силы. Их тут полно, что еще раз говорит в пользу той версии возникновения силы, которая основывается на внутренней энергии нашей планеты. Практически каждый вулкан – это источник, да еще какой. И не надо спрашивать, чего мне стоило перебороть имевшее место быть упрямство у Светки. Если что, то почти по всем вопросам я победил эту ненасытную заразу. По секрету скажу, пока никто не слышит, не берите себе жену из торгового училища. Ей что-то доказывать очень сложно. Раз 8 вспотеешь, а она все еще при своем мнении. Короче, от доменной угля мы ушли сразу. Зачем огород городить, если есть апробированные технологии электроплавки, а я знаю, как силу превратить в электричество. Кроме того, Сахалин сейсмоопасен. Согласитесь, надо иметь смелость, чтобы работать рядом с тоннами кипящей стали, и знать, что землетрясение может разрушить печь. Так что мы скромненько к проекту подошли. 8 электроплавильных печей будут в сутки выдавать 40 тонн стали. Работников минимум потребуется, а это, в условиях Сахалина, важно. Зато дальнейшая обработка стали у нас очень интересная. Пожалуй, такой больше ни у кого в мире нет. И всему виной тот самый пресс, который одна вредная особа освоила, лучше, чем свою пудреницу. С учетом моих знакомств в некоторых армейских кругах, от которых мне нет-нет, да перепадают поставки быстровозводимых зданий, можно смело сказать, что придуманный нами завод уже через месяц-полтора даст первую сталь. А как иначе? Нет у меня времени на рассусоливание. всегда в догонялки играю, надоело уже, а с бабами как?» Вскинул одну из извечных проблем настырный рыботорговец. «Могу японок сюда к нам завести, у них это дело в традиции, молодые в деревнях всех к себе пускают», усмехнулся я, и дальше рассказал, все, что узнал про традиции ёбэ. Можете поверить, что во время моего рассказа тишина такая стояла, что муха пролетит, и то услышишь, экхм, прокашлялся иеромонах, какая та блудня получается, греховно это, если бы не его кадык, весьма рельефный и очень хорошо заметный на худой и длинной шее, то я бы ему поверил, а так, нет, так он им задвигал, что любому стало понятно, что иеромонах наш еще тот ходок, да, ладно вам, девкам в кайф, и нам нормально, тут же возразил кто-то из заднего ряда, а они точно дадут, заглушил его своим вопросом кто-то из его соседей, да, судя по всеобщему возбуждению, с женским делом на отдельно взятом острове непорядок, в том смысле, что их тут мало, этих самых женщин, помнится, говорили мне, что за женами сахалинцы обычно на материк гоняют, но я как-то это не отразил вовремя, а проблемка-то у них оказывается нешуточная. Вот и думай, княжья башка, как ситуацию уладить, вроде знакомое дело. Я не так давно у себя в поселках с таким же вопросом сталкивался, а тут островная специфика. С одной стороны смешно, а с другой, не очень. Так-то пожелание мужской части подвластного мне населения учитывать надо. Потребность у них самое что ни на есть жизненное и понятное. «Японские учите?» – хохотнул я, представив, какой ажиотаж начнется на острове после моего рассказа про японские традиции. Ну, все понятно. При женщинах о деле, а как по делу собрались, так о бабах, зашла к нам Светлана, наверняка затормозившись в коридоре и чуть подслушав, о чем у нас идет речь. Понятно, что это она не специально сделала, а чтобы момент подгадать и не помешать никому, но вот надо же как получилось. Вот уж чего я не ожидал, так это того, как мужики умеют краснеть. Даже рыботорговец с его дубленой кожей лица, и тот багровым стал. А вот, кстати, и познакомьтесь. Моя жена, потомственная заводчица и большой знаток управления сталеплавильными предприятиями, отрекомендовал я супругу, без труда прочитав у нее на лице нетерпение и желание вывалить на меня очередную сногсшибательную новость, ради которой она сюда примчалась. Тем не менее, терпения у Светланы хватило, чтобы высидеть до конца совещания и не торопить меня даже намеком или своим видом. Думаю, это еще одна заслуга ее отца. Правильную он дочь успел воспитать. Сначала дело, и только потом личное. Уйти после окончания совещания быстро мне не удалось. Церковник задержал. Ваше сиятельство, хорошо он начал, и это заставило меня остановиться. А ведь я готов был сослаться на дела неотложные и улизнуть, если бы услышал от него сын мой, терпеть не могу лицемерия, а называть попов и прочих священников батюшка или отче, у меня язык не поворачивается, уделите мне пару минут, слушаю вас, тут же стал я строго официальным, получил я на днях письмо от Нефонта, мы давненько с ним знакомство вводим, да вот развели нас пути, дорожки в такие дали, что только на письма одна надежда осталась, развел руками священник, просьбишку он просит в письме малую вам передать, если я вдруг вас увижу, вы, как воевать будете с японцем, постарайтесь уж кровь лишнюю не лить понапрасну. Я имею в виду жизни обычных людей, а те, кто в армию пошел, они свою стезю выбрали, за них спроса нет. С армией что хотите делайте, так это и не в моих интересах, горожан или крестьян убивать. Если разобраться, то у меня жена японская императрица, кому уж, как не ей о своих подданных беспокоиться, и мне придется с ее интересами в первую очередь считаться. Вот про то и речь. Меньше смертей людских, больше пользы, а церковь вам поможет. Японцы тоже люди и в своего бога или богов очень многие из них истово верят. Если никаким позором мы себя в ближайшее время не запятнаем, то и церкви японские за ваше дело в самое ближайшее время встанут. А во, если я правильно понял, то мне только что жирно намекнули, что священники не собираются плыть по течению, а довольно активно собираются вмешаться в ситуацию. Я могу, конечно же, ошибаться, но меня терзают смутные сомнения. Похоже, сёгунаты и японские священники чего-то между собой очень сильно не поделили, раз нам оттуда так настойчиво протягивают руку дружбы. Кстати, не подскажете мне, кто такой Рюдзин? Не стал дожидаться монах моего ответа, сочтя кивок головы вполне достаточным. Драконный бог, считающийся защитником Японии. А вы откуда про него узнали? Из письма Нефонта, Откуда же еще? Пишет он, что в Японии мужа нынешней императрицы называют князь Рюбзин, и никак иначе. Отчего-то я полагаю, что кроме вас им, драконам этим, быть больше некому. Ну, тут, конечно, я немного перебрал с мистикой. Покачал я головой, пытаясь осмыслить, насколько и к чему меня теперь придуманное мне звание обязывает. Не вздумайте еще это где-нибудь сказать вслух. Тут же перешел монах на свистящий шепот и оглянулся, чтобы убедиться, что нас никто не слышал. Раз взвалили на себя эту ношу, то теперь вам ее и нести до самого конца. Ну и дела. Похоже, завел я себе чемодан без ручки. Да такой, что не выбросишь, а нести его чертовски неудобно. Всю дорогу до дома Светка крутилась на сиденье, как юла, и только присутствие водителя-охранника ее немного сдерживало. Зато стоило зайти нам домой и из себя скинуть верхнюю одежду, как она тут же подлетела ко мне и повисла на шее. «Милый, у меня, кажется, будет ребенок. Ты рад, что я мог сказать? Третий раз за свою жизнь я этот вопрос слышу, и, как муж со стажем, знаю, что в ответ надо нести всякую радостную чушь, а то и всхлипывать от умиления. Но я отчего-то каждый раз впадаю в ступор, и что-нибудь говорю не впопад. Маленький красный дракончик, выдал я в этот раз, все еще находясь под впечатлением от разговора с монахом. Какой еще дракончик? А вдруг это будет девочка? Значит, быть ей драконицей, а мы ласково будем называть ее дракушей. Пошли-ка лучше шампанского по такому случаю выпьем, с тревогой поглядела на меня жена, а то Аю опять свой чай подсовывать начнет, а такое событие чаем не отмечают. Глава 87. 30 октября 211 года от начала. Зимняя резиденция императора. В который раз уже иду по почти знакомым коридорам дворца, по ходу движения отмечая изменения, произошедшие со времени моего прошлого визита, и раскланиваюсь по пути с нарядно одетыми людьми, большинство из которых мне едва знакомы, а то вовсе не знакомы. Но они меня узнают, и чтобы не показаться невежливым, я их приветствую в ответ коротким, четко выверенным кивком головы. Специально тренировался, пока мы несколько дней обратно летели. Понятно, что не все время, а лишь когда мимо зеркала проходил, но результат есть, и я это чувствую не только по себе, но и по впечатлению тех, кто мне встречается во дворце. С Сахалина мы вылетели, успев поймать небольшую паузу между двумя могучими циклонами. Долгая затяжная зима, с обильными снегопадами, морозами за 40 градусов, а главное, с сильнейшими ветрами, бич этого большого острова. Теперь там вся жизнь затихла до середины весны. Японию тоже накрыло циклонами, и осеннее штормовое море превратило жизнь островов в уединенные мирки, окруженные беснующейся водой. Синоптики на ближайший месяц обещали ветров 40-50 метров в секунду. За время, проведенное на Сахалине, мы успели сделать многое. Десятки, а то и сотни дел, больших и маленьких, и все их нужно было завершить еще вчера. Про все рассказывать долго, но парой свершений я горжусь по праву. Во-первых, мы сумели снабдить Хоккайдо сахалинским углем на зиму. Не бесплатно, но об этом потом. Ха, засмеются те придворные, которых я сейчас встречаю на своем пути, если это услышат. Нашел князь, о чем рассказывать и чем хвастаться. Тоже мне подвиг. Подвиги – это когда ты чего-то там из последних сил превозмогаешь, а вокруг кровь рекой и сам ты кровавую юшку по лицу размазываешь. Вот за них и награждают, и чем крови больше, тем подвиг значительней. Чушь. Мои преподы из академии эту ересь очень быстро развеяли. Не ценит империя побед, добытых большой кровью. Так не ценит, что тебе иную победу могут в укор поставить, со всеми вытекающими. А вот и да. Перевозка угля. Подвиг. Сила и нервов на него убито как бы не больше, чем на всю нашу боевую операцию в Токио и у Фудзиямы. Да, там мы большую часть японского флота уничтожили, базу их морской пехоты и больше половины членов сёгуната. Но вот мне оно это все как-то не запомнилось настолько же ярко, как банальное спасение Хоккайдо от наступающих холодов. Закрывшись от Хансю, они остались с выработанными угольными рудниками, а тот уголь, что традиционно шел с Хансю и Формозы, им стал недоступен. Для организации столь массовой перевозки угля все время чего-то не хватало. Само собой, для начала кораблей и грузовиков, а также кранов, грузчиков и, не поверите, обычных мешков. Потребность в мешках возникла, когда стало понятно, что суденышек, способных перевозить уголь навалом, оказалось всего два, а их тоннаж и скорость меня никак не устраивали. Небольшие старые калоши уже лет 20, как использовали для коротких внутренних перевозок по портам Сахалина, и снабдить углем Хоккайдо для них было непосильной задачей. К тому же механизированной разгрузки угля в маленьком японском морском порту в Акканой не было, а лопатами те же 200-300 тонн угля кидать долго придется. Но мы выкрутились. С криком, с матом, с обещанием двух ящиков водки на бригаду, если за ночь загрузить сухогруз успеют, но справились же. Зато видели бы вы, как сахалинцы приветствовали прибывшую к нам на возвращающихся сухогрузах японскую молодежь, преимущественно девушек, приехавших работать на Сахалин. Пожалуй, даже меня на летном поле тогда местные жители с такой искренней радостью не встречали. Ну и второе, какую-никакую, но блокаду Хансю я все-таки попробовал организовать. В этом мне помог не только японский адмирал, сбежавший с несколькими кораблями от Сёгуната на Хоккайдо, добавив их к тем, что там были, но и наши моряки из Владивостока. Понятно, что полностью весь грузопоток, идущий на Хансю, они перехватить не смогли, но по несколько призовых кораблей, а сказать по правде, корабликов, привели в свои порты. Смысл этих рейдов был в том, чтобы воды вокруг Хансю иностранные моряки начали считать небезопасными для судоходства. Глядишь, лишний раз от перевозок откажутся, а там и зима на носу. Штормит в это время года жуть как, с нашими флотскими отдельная тема. Алябьев 5 дней во Владивостоке ругался в штабе флота и слал телеграммы во все инстанции, пока не получил из столицы курьером письменное разрешение на проведение краткосрочного ограниченного рейда, осуществляемого с безусловным соблюдением норм международного права. И казалось бы, эта формулировка давала отличную лазейку нашим военморам, чтобы не покидать порт, но в конце депеши имелась махонькая приписочка. Планирование и руководство операции поручить представителю Генерального штаба России генерал-майору Алябьеву. И это была победа. Говорить на военном командном Алябьев мог и умел, особенно, если у него в руках была депеша, разрешающая ему творить. И пары дней не прошло, как рванулись из порта быстроходные эсминцы, словно поисковые собаки, вынюхивающие дичь, а за ними пошли крейсеры. Спокойно пошли, зная, что никого равного им по силе они в этих водах теперь долго никто не увидит. Как вас сегодня представить, ваше магичество, почти не скрывая лукавинки и больше работая на публику, спросил меня старший канцелярист, когда я наконец-то дотопал длиннющими коридорами императорского зимнего дворца до приемной. Хаем, императором Японии сегодня вроде как бы не к месту, да и рановато пока еще. Картинно встал я посреди приемной перед десятками восторженных глаз, внимающих событию. От разговоров-то будет сегодня в великосветских салонах. Скажите государю, что просто Олег пришел. А что, придуриваться, так придуриваться. Вон как мое магичество все запомнили. По сути, я тогда всего лишь стебанулся над замшелыми званиями и правилами, о которых все уже лет 50, как позабыли. И признаюсь, слегка охренел, когда понял, что все это было принято за чистую монету. Не поверите, но в той же имперской канцелярии прижилось таки мое вытащенное из архивов звание. Они мне уже какую бумажку подряд присылают, с обязательным его упоминанием. Невзирая на возраст, старший секретарь легко поднялся и пошел докладывать, даже не оглянувшись на своего младшего коллегу. На какое-то мгновение я почувствовал себя неловко. Стою в картинной позе посреди приемной и знаю, что очень скоро мне откроют дверь в кабинет императора, а тут страждущие толпой вокруг стоят, которые, может быть, месяцами этого мига дожидались, как самого памятного события в своей жизни.